В доме графа Самонова, да и вокруг его дома, происходило некоторое замешательство с самого утра. Крыльцо, через которое выпускались больные и вообще желавшие видеть православного целителя и благотворителя графа Феникса, было теперь наглухо заперто. На его ступенях сидел человек, объявлявший всем подходящим, что нынче приема нет, что граф Феникс уехал на некоторое время из Петербурга. На тревожные вопросы, когда же он вернется, был ответ, что это пока неизвестно. Больные и чаявшие графской милости уходили, повесив голову и с глухим ропотом. В самом доме, или вернее в той его части, где находились комнаты, занятые графом Фениксом с супругою, был заметен беспорядок и все признаки сборов к неожиданному и скорому отъезду. Лоренцо наблюдала за слугами, укладывавшими в различные ящики и сундуки самые разнородные вещи. Сам Калиостро появлялся бледный, с горящими глазами, повелительным голосом отдавал слугам приказания и затем удалялся в библиотеку графа Самонова, где с самого утра были собраны влиятельнейшие члены, основатели ложи Изиды. Накануне вечером великому копту и Самонову пришлось долго ожидать возвращения Лоренцо. Граф Александр Сергеевич прошел все степени недоумения, ожидания, волнения и опасности. Наконец он не выдержал и обратился к Калиостро с такими словами. «Однако нам могут заметить, что все наши труды и работы, все наши тайные знания немногого стоят. Если мы, как и все посвященные, должны томиться в неизвестности и не можем знать того, что для нас важно и нас интересует. Положим, я еще слаб, я еще владею только незначительной долей таинств. Но вы, наш великий учитель, зачем оставляете вы себя в томительной неизвестности относительно того, что с вашей супругой, почему она до сих пор не возвращается и для какой цели вызвала ее царица?» Калиостро, сидевший в глубокой задумчивости и давно уж без всякой помощи каких-либо тайных знаний понявший положение, встал и, стараясь казаться спокойным, ответил: «Отчего же вы думаете, граф, что я в неизвестности? Если вы сомневаетесь в том, что я вижу теперь мою жену и знаю, что произошло с нею, то значит, вы перестали считать меня тем, кем знали до сих пор. Вы полагаете, что поездка жены моей к царице взволновала меня? Вы ошибаетесь». Услыша слова эти, граф Александр Сергеевич мгновенно воспрянул духом и оживился. Между тем Калиостро продолжал: «Я был уже взволнован, когда вернулся, и вы меня встретили известием о поездке графини Лоренцо. Мне тяжело и неприятно сообщать вам истинную причину моего волнения. Но все равно, несколькими часами раньше или позже, а сообщить придется. Дело в том, что сегодня я получил известие, заставляющее меня, не теряя времени, ехать в Германию и оттуда во Францию». Говоря это, Калиостро думал: если я ошибаюсь, если Лоренцо привезет иную весть, то легко будет их всех обрадовать, объявив, что обстоятельства изменились, и я могу еще на некоторое время до окончательного устройства ложи остаться в Петербурге. Отчаяние и почти ужас изобразились на лице графа Самонова. — Как? — глухо прошептал он. — Вы должны ехать? Вы покидаете нас именно в такое время, когда присутствие ваше необходимо, когда от присутствия вашего и от вашей силы зависит утверждение и благоденствие нашего великого дела? — Я очень хорошо знаю, как важно и необходимо мое присутствие здесь. С глубоким и очень искренним вздохом сказал Калиостро: «Если я и еду, то единственно от того, что мое присутствие там еще нужнее. Моя поездка необходима для того же общего великого дела, которому посвящена вся моя жизнь. Не спрашивайте меня, зачем именно я еду, я не могу ни вам, да и никому на это теперь ответить. Придет время, и вы все узнаете, все станет вам ясно». Граф Самонов опустил голову и в глубоком унынии шептал: «Да ведь это несчастье! Это истинное несчастье! Истинный мудрец и адепт великой науке никогда не должен предаваться унынию. Наставительно проговорил Калиостро, подавляя в себе самом приступ уныния, досады и бессильной злобы. К тому же для утешения вашего и всех членов вашей египетской ложи я скажу вам следующее. Вы очень скоро убедитесь, что мой отъезд именно теперь избавит всех вас от больших неприятностей. Моя жена близко, она возвращается, и через несколько минут будет здесь, — вдруг перебив сам себя, воскликнул Калиостро, и он знал, что в этих словах не может быть ошибки. Он всегда чувствовал приближение Лоренцо, хоть она иной раз находилась на дальнем расстоянии, лишь бы только она именно к нему стремилась. Это никогда еще не обманувшее его ощущение явилось и развелось в нем уже несколько лет тому назад, совсем неожиданно и помимо его воли. Нервная чуткость была в нем велика, и велика была его связь с безумно, хоть и странно любимой им женою. Действительно, через несколько минут Лоренцо была перед ними, бледная, дрожавшая, с испуганными глазами. Один взгляд на нее убедил Калиостро в том, что он не ошибся в своих предположениях относительно ее свидания с царицей. Он подавил в себе крик бешенства. Готовый вырваться из груди его, он только побледнел и уверенным, спокойным голосом сказал: «Граф, вы сейчас увидите, что я был прав, и что мой отъезд необходим вдвойне. Лоренцо, успокойся. Ведь ничего неожиданного ты не можешь сказать мне, и то, что ты скажешь, вовсе не так ужасно, как ты думаешь. Говори же». Лоренцо упала в кресло, залилась слезами, и сквозь ее рыдания граф Самонов расслышал: «Царица, она жестокая и несправедливая. Она объявила мне свой приказ. Мы завтра же должны выехать отсюда, иначе нас арестуют». «Вот видите...» Окончательно овладев собою, торжественно произнес Калиостро: «Соберите завтра утром членов-основателей ложи. Сделайте это очень осторожно. Я прощусь с вами. Оставлю инструкцию. Ровно в 7 часов мы выйдем. Будьте так добры, прикажите распорядиться нашим отъездом, только без всякой огласки. Теперь же я ухожу, мне необходимо заняться и привести в порядок мои бумаги». Он крепко пожал руку у графа Самонова, совсем растерявшегося и безмолвного, и сопровождаемый Лоренцией, ободрившийся под влиянием его никак нежданного ею спокойствия, пошел в свою рабочую комнату. Все следующее утро до обеда было посвящено совещаниям в библиотеке. Калиостро был важен, торжественен и менее всего походил на человека, вынужденного выезжать против воли под страхом ареста по обвинению в уголовных преступлениях. Впрочем, он искренне далек был от мысли считать себя преступным. Когда Лоренцо передала ему все подробности своего разговора с царицей и умоляла сказать ей, неужели правда, что он подменил умершего ребенка? Ребенок находился хоть и в доме Самонова, но в особом флигеле, и Лоренцо его ни разу не видела. Он, блеснув глазами, ей ответил: «Все это пустое. Да если бы и действительно мальчик князя Хилкина умер, и я заменил его ребенком бедных родителей, то это было бы не преступление, а благодеяние и для бедных родителей, и для Хилкиных, и для ребенка». Наконец, совещания основателей ложи Изиды были окончены. Калиостро дал подробную инструкцию, как вести дело во время его отсутствия, сказал красноречивое и горячее слово и закончил его обещанием вернуться в скором времени и при изменившихся к лучшему обстоятельствах. Египетские масоны благоговейно простились с великим коптом, и даже граф Самонов и Елагин не смели выражать своей печали. Когда стемнело, огромный дармес на полозьях был подан к крыльцу. Ровно в 7 часов отворились двери. Две закутанные фигуры сошли с крыльца и исчезли в глубине дормеза. Снег заскрипел, лошади тронулись. Калиостро в темноте крепко сжал маленькую руку своей спутницы. — Все к лучшему, моя Лоренцо! — бодро и даже весело сказала. В нижнем этаже царского дворца находились три небольшие комнаты, убранство которых указывало на некоторую поспешность и случайность. В этих комнатах с недавнего времени помещалась камера фрейлины императрицы Зинаиды Сергеевна Каменева, известная при дворе под именем «La Belle Vestale» — «Прекрасная Весталка». Название это было дано Екатериной, и так за нею и осталось, повторяясь всевозможными оттенками, начиная от искреннего восхищения поразительной красотой юной камерфрейлины и кончая тоном пренебрежения и насмешки над бедной девушкой-сиротой, пользовавшейся особым вниманием царицы. Судьба прекрасной Весталки не представляла ничего необыкновенного. Отец ее, мелкопоместный дворянин Рязанской губернии, умер очень рано, оставив после себя вдову и маленькую единственную дочку. Не имея возможности справиться после смерти мужа с деревенским хозяйством и, к тому же, теснимая взаимодавцами, вдова Каменева с ребенком добралась до Петербурга, где у нее были зажиточные родственники. Родовое именице с несколькими десятками душ крестьян пришлось продать. Вырученные деньги почти все ушли на оплату долгов. И таким образом Каменева осталась с дочкой без средств к существованию. По счастью, двоюродный ее брат приютил ее у себя, а девочку года через два ему удалось пристроить. Он имел доступ к Ивану Ивановичу Бетскому, сумел заинтересовать его судьбой ребенка, и маленькая Зина Каменева была определена в Смольный институт. Прошел год. Мать ее умерла от простуды, и Зина стала круглой сиротой. Узнав о смерти матери, она очень горевала и своим искренним детским горем возбудила к себе участие всего институтского начальства. Но детское горе, как бы ни было сильно, оно не может быть продолжительным. Жизнь Зины в институте оказалась счастливой. Все ее любили, и скоро она позабыла о своем сиротстве. Она была способная и живая девочка, всегда почти веселая, хотя веселье ее никогда не выражалось в шумных порывах. Любила она всех. Душа ее всегда была открыта для каждой из подруг. Но эти подруги почувствовали, что могут найти сочувствие и поддержку Зины только в том случае, если они правы, если не сделали ничего дурного. Зина была очень справедлива, это сразу все замечали и понимали. Все, кто знал ее. Наружность маленькой институтки сначала не могла обратить на себя особого внимания, но по мере того, как она вырастала, с каждым новым годом красота ее развивалась все пышнее и пышнее, и к концу институтского курса Зина превратилась в настоящую красавицу. О красоте ее уже говорилось в институтских стенах, только сама она про то не знала, или, вернее, не обращала на свою внешность никакого внимания, и в этом она совсем не походила на подруг своих. Смолянки очень рано начинали думать о своей наружности и заниматься ею. Частые посещения института императрицы и ее приближенными, роскошные придворные праздники, устраиваемые в институтских залах с участием воспитанниц, были тому причины. Девочки не могли не замечать, какое значение имеет в свете красота. Во время праздников они не раз, может быть, подслушивали чересчур громкие суждения о своей наружности. После каждого праздника, конечно, между ними шли долгие разговоры, вызванные впечатлениями и всеми подробностями праздника. Из этих разговоров выяснилось, что вот такая-то и такая-то воспитанница обратила на себя общее внимание. Государыня сказала то-то, Иван Иванович Бетский то-то, граф Безбородко сделал такой-то и такой-то комплимент и так далее. В девочках невольно появлялось желание быть отличенными на следующем празднике. И к торжественному дню все они готовились заранее, изучали себя, придумывали прически, изыскивали все маленькие средства, бывшие в их распоряжении, чтобы увеличить свою красоту и произвести как можно лучшие впечатления. Все это, естественно, развивало в них женское кокетство, и в большинстве случаев смолянки, окончив курсы и выйдя из института, оказывались, хотя и совсем не знавшими жизни, но хорошо владевшими тайной пользоваться своей природной красотою и возвышать ее с помощью иной раз почти неуловимого тонкого искусства. А в Зине Каменевой не было ровно никакого обдуманного кокетства. Все ее кокетство, бессознательное и тем более могущественное, заключалось в данной ей природе и удивительной женской красоте, естественности и грации. Перед праздниками и посещениями института высокими особами Зина никогда ни к чему не готовилась, не помышляла ни о своей прическе, ни о мелочах своего туалета. Она всегда и всюду являлась такой, какой была ежедневно, с утра и до вечера, и производила на всех самые чарующие впечатления. В последние годы пребывания в институте, когда девочки уже окончательно превратились в молодых девушек, Зине пришлось испытать большие разочарования и горести. Она увидела перемену к себе во многих подругах. Прежняя всеобщая любовь к ней значительно ослабела. Ее продолжали обожать воспитанницы младших классов, но взрослые девицы и ближайшие подруги, за исключением немногих, как-то охладели к ней и от нее отдалились. Ей было очень это горько. Но она далеко не сразу поняла причину такого отчуждения. А когда, наконец, уже перед самым окончанием курса поняла, то сильно удивилась и огорчилась еще больше. Все дело было в ее красоте и в той невольной зависти, которую эта красота возбуждала в подругах. Не будь праздников, и вызываемого ими в девочках кокетства, красота Зины не создала бы ей из недавних друзей-завистниц. Во всяком случае, Зина уже начинала чувствовать, что жизнь вовсе не так светла, как ей до сих пор казалось, что люди вовсе не такие хорошие и добрые, как она хотела это думать. Когда после выпуска в Смольном был великолепный придворный праздник, где Зина играла роль весталки, и где она так неожиданно для самой себя и всех упала в обморок, она поразила своей красотой императрицу. И даже сам ее обморок обратил на нее особое царское внимание. Через несколько дней после праздника Екатерина, расспросив подробно Бецкого о смолянке Каменевой, приказала привести ее к себе. Зина, хотя и была несколько смущена, но в то же время чувствовала себя очень счастливой. Как и все смолянки, она боготворила царицу. Представленной Екатерине, она держала себя с обычной своей безыскусственной простотою. Она сумела, нисколько о том не думая, очень мило и наивно выразить царице свои чувства. Великая Екатерина любила красоту, в чем бы ни выражалась она. Ее светлый, ласковый взор долго покоился на Зине, изучая ее и любуясь ею. Под конец она обняла молодую девушку и сказала ей: «Дитя мое, ты прекрасна, и не думаю я ошибиться, полагая, что у тебя доброе сердце. Я верю в искренность чувств, ко мне выраженных тобою. Ты сирота, близких родных у тебя нет, ты останешься со мною. Я назначаю тебя моей камерфрейлиной». Зина едва верила ушам своим. Она совсем растерялась. Но первое ее чувство было гордость и радость. И, заливаясь благодарными счастливыми слезами, она припала к руке милостивой и доброй царицы. Когда она вернулась в институт для того, чтобы объявить там свою радость и приготовиться к приезду во дворец, ее встретили со всех сторон поздравления, пожелания счастья, ее обнимали, целовали, ласкали. Но чутко ее сердце чувствовало, что не все эти выражения расположения и участия искренни, что многие из них скрывают за собой совсем иные чувства. Да и вообще, успокоясь от неожиданности и обдумывая свое положение, она уж не знала сама, следует ли ей радоваться или печалиться. У нее явилось предчувствие, ожидающее ее борьбы и грядущих бед.